Но почему они на свободе? Я думал, их отправят в тюрьму за нарушение общественного порядка. Может быть, выпустили под залог, или они отделались штрафом, я не знаю, я не видел отчета, — сказал Лодж. Ну так зачем, по вашему мнению, послали такую кучу людей, чтобы передать вам сообщение? Ну, если вдуматься, конечно, очень лестно для меня, что послали сразу пятерых. Я усмехнулся. Может быть, у таксистов сейчас безработица, и им больше нечем заняться? А может быть, как сказал тот водитель, это нужно было, чтобы все это как следует до меня дошло. А вот это наводит меня на мысль еще об одной неправдоподобности, — сказал Лодж. Вам к груди приставлен нож, а вы кидаетесь вперед. Как это? Ведь это явно лезть на рожон. Я бы не рискнул, если бы он держал его острием чуть-чуть выше. Но он держал его против грудинной кости. Нужен молоток, чтобы пробить ее ножом. Я рассчитал, что скорее выбью нож, чем напорюсь на него. Так и вышло. И нож не оставил следа? — Царапина, — сказал я. — Давайте посмотрим, — сказал Лодж, вставая и обходя стол. Я расстегнул сорочку, вторую и третью пуговицы. Как раз там у меня на коже остался неглубокий порез, примерно в дюйм длиной. Он уже подсох, и вокруг на груди остались ржавые следы крови. Сорочка была испачкана в нескольких местах. Пустяк. Я почти не чувствовал боли. Лодж опять уселся. Я застегнул сорочку. — Ну, — сказал он, покусывая кончик карандаша, — какие вопросы вы задавали по поводу майора Дэвидсона? И кому? Вот это действительно самое странное во всем этом деле, — сказал я. Я почти ничего ни у кого не спрашивал, и мне, безусловно, никто ничего толком не сказал. — Но вы кого-то задели за живое, — сказал Лодж. Он достал из ящика лист бумаги. — Назовите мне имена всех, с кем вы говорили об этой проволоке. — С вами, — быстро ответил я. — И с миссис Дэвидсон. И все слышали, как я говорил во время следствия, как я нашел эту проволоку. Но я заметил, что пресса явно обошла вниманием материалы следствия, а о проволоке даже не было упомянуто, — сказал Лодж. И ни у кого, кто видел вас на допросе, не могло создаться впечатление, что вы решили кровь из носу распутать это дело. Вы приняли заключение следователя очень спокойно и ничем не выразили, что не согласны с ним. — Спасибо, что вы предупредили меня заранее, чего мне ждать, — сказал я. Список, составленный Лоджем, выглядел явно куцом на большом листе бумаги. — Кто-нибудь еще? — спросил он. — О, одна приятельница. Некая мисс Эллери Пен. Я сказал ей вчера вечером. — Приятельница? — переспросил он грубо. — Да, — сказал я. Он записал и ее. — Еще кто-нибудь? — Нет. — А почему нет? — спросил он, отодвигая лист. — Я считал, что вам и сэру Кресвеллу нужно свободное поле действий. Я думал, что могу спутать вам карты, если начну задавать чересчур много вопросов. Ну, чтобы люди не насторожились, отвечая на вопросы, что-то в этом роде. Но, судя по всему, вы же сами говорите, что бросаете это дело. Я, кажется, мог действовать свободно. Я говорил с некоторой горечью. Лодж внимательно посмотрел на меня. — Вам неприятно, что вас считают юным и чересчур горячим, — сказал он. — 24 года — это уже не юность, — сказал я. Помнится, был премьер-министр, который в этом возрасте управлял Англией и неплохо управлял. — Это к делу не относится. — Вы отлично понимаете, — сказал он. Я усмехнулся. Лодж сказал. — Ну, что вы теперь думаете делать? — Поеду домой, — ответил я, взглянув на часы. — Нет, я по поводу майора Дэвидсона. — Задайте вопрос полегче, — ответил я быстро. — Несмотря на предупреждение Именно по этой причине, — сказал я. Самый факт.